На площади перед Эрмитажем барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади, и у гостиниц «Дрезден», «Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага». Но лучшие были у Эрмитажа, платившие городу за право стоять на бирже до 500 рублей в год, на других биржах по 400. Сытые, в своих нелепых валанах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана сиятельными особами. «Васиясь! Васиясь!» Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть «К яру!». И сейчас же москвич обращается в «Васиясь». Валаны явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера. Тогда валан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья. И уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без валана и «Васиясь» у лихачей. Каждому приятно быть «Васиясим». Особенно много их появилось в Москве после Японской войны. Это были поставщики на армию, их благодетели-интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в Эрмитаж они являлись уже «Васиясими». Был такой перед Японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от Эрмитажа «Васиясь», хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские 4 звездочки и 1 полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы. «Васиясь с Иваном! Васиясь с Федором!» встречали его лихачи у подъезда Эрмитажа. Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг... Японская война. Ожили. Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблок, потом икру, мармелад и портвейн номер 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели. На извозчиках подъезжать стали, потом на лихачах, а потом в своих экипажах. Пришлите по этой записке мне и добавьте, что найдете нужным, и счет. Знаете? Гудел начальственно низким басом и запускал в небеса ананасом. А потом ехал в Эрмитаж, где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, Васиясей, и мундирных, и штатских. Но многих из них Эрмитаж и лихачи на ноги поставили. Природное барство проелось в Эрмитаже, и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войной прекратились. А барские замашки остались. Чтобы прокатиться на лихаче от Эрмитажа до Яра, да там после эрмитажных деликатесов поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захарны, ежели кто по рубашечной части, надо 1003 солдат полураздеть, нитки гнилые, бухарка, рубаха недомерок. А ежели кто по шапочной части, 1002 папах на вершок поменьше – да на старой пакли вместо ватной подкладки надо построить, а ежели кто по сапожной, так за 1 поездку на лихаче 10 солдат в походе ноги потрут, да ревматизм навечно приобретут. И ходили солдаты полураздетые, в протухлых плешивых полушубках, в то время как интендантские Васияси на шепоте дутом с крашенными дульсинеями по ярам ездили, За счет полушубков ротонды собольи покупали им и котиковые манто. И кушали господа интендантские вассияси деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Прошло время. Мундирные вассияси начали линять. Из титулованных вассияси штабс-капитана разжаловали в просто барина, а там уж не то что лихачи, а и желтоглазые извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали. Эрмитаж его, да и многих его собутыльников, поставил на ноги. Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдатая Эрмитажа и не верили в прочность вассияси, а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству.